1943 годов под Керчью. Молодежные организации поддержали керчан, выделили средства, связались с армейцами. А в начале августа 1991 года в Керчь стали съезжаться подводные поисковики из Москвы, Казани, Кузнецовска, Десногорска, Воронежа, Ижевска, следопытые сухопутчики из Запорожья, Ростова-на-Дону. Александр Бодякин, работник завода «Залив», отменный знаток истории флота, связался с гидрографами, аварийно-спасательной службой, военными моряками и уточнил, где именно лежат погибшие в войну корабли и суда. И вот катера, предоставленные «Заливом», приняли на борт аквалангистов и вышли в пролив. На «Альбатросе», грузившемся у лагеря на Эльтигене, были и наши старые друзья по пяти предыдущим международным подводно-поисковым операциям, польские аквалангисты во главе с подполковником войска польского Борисом Вашкевичем. Несколько раз они вместе с коллегами из Москвы, Смоленска и Керчи ходили к мысу Панагия, около которого обнаружили обломки десантного судна, погибшего на немецкой мине. Из грунта торчит лишь днище с кусками обшивки, а кругом много ржавого металла, делился впечатлениями после спуска под воду москвич Игорь Шумилов. Видны винты, разбитое машинное отделение. Потом аквалангисты еще раз прошли над грунтом, и десногорские поисковики заметили древний античный якорь. Потом еще один. Трогать не стали, это дело подводных археологов, чьи палатки белеют рядом с лагерем аквалангистов на Тузле. Другая группа работала неподалеку от Эльтигена. Аквалангисты из Ижевска, обосновавшиеся в лагере на мысе Тузла, и отсюда в пролив уходили суда с пополнениями и боеприпасами, обследуя одну из бухт, увидели на дне разбитую баржу и десятки мин и снарядов. Часть осторожно подняли и сложили на берегу. Вызвали приданных экспедиции саперов, молодые парни, солдаты срочной службы из подразделения невозмутимого майора Николая Буряка, деловито собрали опасные находки, и вскоре над Таманью коротко прогремело эхо войны. В один из дней мы присоединились к сухопутным поисковикам во главе с молодой керченской учительницей Татьяной Замуленко и вместе отправились к одному из местных жителей. Он уверял, что в разгар боев на плацдарме морские пехотинцы похоронили в его саду двоих погибших товарищей. Мальчишки из отряда Замуленко аккуратно разрыли землю под яблоней и увидели останки десантника. Судя по всему, однополчане наскоро под непрерывным обстрелом закопали его в воронки. Второго найти не удалось. Зато на следующий день, прорывая поперечный шурф старой осыпавшейся траншеи, обнаружили останки трех защитников Эльтигена. Около одного темнел медальон смерти. Маленькая пластмассовая капсула, в которой держали узкую записку с фамилией и домашним адресом бойца. Находку не стали вскрывать на месте, чтобы ненароком не попортить, а отправили с оказии в Москву. Тамошним криминалистам не впервой иметь дело с такими документами. Туда же передали орден Красной Звезды, найденный на месте гибели другого десантника. Теперь есть надежда, что двое из тех, кто почти полвека считался без вести пропавшим, снова обретут свои имена. В этом и состояла главная задача поисковиков. Замуленко рассказала нам историю одной из самых первых поисковых операций. Некая керчанка, учившаяся в Таганроге, случайно узнала, что старушка-вахтер